Глава 57. Дим, попаданец. Вот мы и остались вчетвером. Нарин заявил, что домой он всегда успеет. Тем более, что с этой стороны вокруг проклятых земель с торговыми караванами до его гор нужно больше полугода добираться. Есть еще один путь, через степи орков. Но он мало того, что длиннее, так еще неизвестно, что лучше. Рисковать пройти там или сразу через проклятые земли, которые не такими уж и страшными оказались. В любом случае, ни там никто не ходит. Вернее, почти никто. Между степями и проклятыми землями есть торговая тропа. Но там без сотни охраны вообще делать нечего. С гномом все ясно. А вот с ушастыми непонятно. Темнят они обе. Светлое темнит. Но явно какой-то свой маршрут имеет и ненавязчиво меня на него направляет. Видимо, в то самое место, в которое нужно зайти по дороге. А темное, та вообще ни явно, ни косвенно не пытается повлиять на выбор пути. Мол, пока не верну долг жизни, так и буду за тобой ходить. А если я в безопасном месте поселюсь, так и будет рядом сидеть в ожидании неизвестно чего. В любом случае, пока идем в местную столицу, королевство маленькое, дороги безопасные, трактиров и постоялых дворов много, так что никаких приключений не предвидится, если сами их искать не начнем. А мы не начнем, сменяя тех, что нас сами находят больше, чем достаточно. Вот и славный городок Киритук, столица королевства Кир и самый богатый город в государстве. Название города с местного наречия так и переводится «Трон Кира». Как я узнал, самый большой этот город не потому, что столица, а потому, что других нет. И по какой-то иронии судьбы или богов, хотя судьба тут тоже богиня, самому маленькому королевству в регионе формально принадлежат проклятые земли, делая его самым большим. Приключений, как я уже говорил, мы не искали. Поэтому и прошли через половину королевства без них. А вот и городские ворота. Гостеприимно распахнуты настежь. Стража есть. Но, вопреки моим ожиданиям, плату за въезд не взимают. А с чего я, собственно, взял, что должны? Откуда такой стереотип? С Д'Артаньяна, насколько я помню, за въезд в Париж тоже не взимали. И вовсе не за желтый цвет его лошади. Вообще-то нам со всеми лошадьми было бы разумнее остановиться в пригороде. Цены, во всяком случае, там, по утверждениям Нарина, намного ниже. Но эльфийки настаивают на настоящей городской гостинице со всеми удобствами. По их мнению, качество обслуживания, еды и помещений стоит того, чтобы за него переплачивать. А когда светлое с темной находят общий язык, то переспорить их очень трудно, в том смысле, что невозможно. Да я и так с ними согласен, но не из-за качества постельного белья, а потому, что в дорогих гостиницах и трактирах драки не являются частью сервиса. Так что Нарин остался в меньшинстве. Какое-то время гном хотел остановиться отдельно, но потом передумал. А вот всех своих лошадей пристроил на время в придорожном трактире, на чем немало сэкономил. Так в ворота и въезжали. Я с эльфийками верхом. Рядом гордо шествующие налегке Дрейк и красавчик. И гном, нагруженный по самые брови, тоже пешком. И это я еще и часть его вещей на свою лошадь взял. Эль своего ослика грузить запретила. Гостиницу нашли сразу. Сам я в местных заведениях не разбираюсь, но ушастые заявили, что подходит. В том смысле, что, конечно, не эльфийский лес, но лучшее, что вообще можно найти в человеческом городе. Поселились быстро. Документов никто не потребовал. Хотя я пока и не знаю, как местные паспорта выглядят. И даже имен не спросили. Не хочешь называться? Будешь именоваться просто господин. Видимо, фильтром от нежелательных постояльцев являлась высокая цена. Взимаемая не меньше, чем за неделю вперед. Я с эльфийками занял трехкомнатные апартаменты на втором этаже, а Нарин маленькую коморку рядом. Подозреваю, что в ней обычно селили слуг тех, кто снимал сами апартаменты, Но гнома это совершенно не смущало. Проблемы возникли только с Сен-Бернаром, которого хотели поселить в конюшне, да еще и взять за это плату, как за лошадь. Но я не позволил так издеваться над Дрейком и поселил его в наших комнатах, причем бесплатно. А начавшему возмущаться хозяину заявил, что легко найду другую гостиницу, так как не могу жить там, где собак за людей не считают. И вообще, мне говорили, что его заведение самое лучшее, но, похоже, соврали. Последний аргумент оказался самым убойным. Потому что, разумеется, самое лучшее. И собаку можно оставить в комнатах, если, конечно, она не будет пугать других клиентов. Обедать в общем зале не стали. Пусть гостиница и приличная, но у себя в комнате лучше. Никто не удивился такому нашему решению, а просто принесли заказ. Когда я говорю про наше решение, то имею в виду себя и ушастых. Нарин же заявил, что жить тут он еще согласен, но есть будет там, где подешевле и чтоб пиво получше. А то знает он эти дорогие гостиницы. Нормального пива никогда не бывает, только вина. Нарин, гном. Для меня одним из первых дел в городе, после таверны с хорошим пивом, разумеется, было посещение гномьего банка. Сразу сдал все деньги, принадлежавшие погибшим гномам, с поручением перечислить владельцам, да и часть своих на счет положил, а также письмо с отчетом о нападении разбойников на караван и последующем лживом обвинении передал. Дойдет не скоро, но дойдет. То-то удивятся, как я по другую сторону проклятых земель оказался. Одну важную обязанность выполнил. Теперь могу сколько угодно путешествовать с человеком и эльфийками. Узнал от мастера Вадима много интересных технических штучек. И, похоже, это далеко не все, что он сам знает. При этом складывается впечатление, что он этим знаниям не придает никакого значения, считая их чем-то само собой разумеющимся. Еще мне очень нравятся его анекдоты, особенно про маленького Торина. На них, кстати, тоже неплохо заработать можно, так что чем больше соберу, тем лучше. Странно. Но мастер Вадим не захотел относить свои деньги в гномий банк. Все хотят, и со всех, кроме гномов, за это процент берут. А он говорит, что не доверяет банкам. Не понимаю его такого отношения, ведь такая удобная система. Положил деньги в один банк и получил амулет с отпечатком своей ауры. А потом можешь брать ту же самую сумму в любом другом. И никто, кроме тебя, этим амулетом не воспользуется. Но я человека уговорил. И еще рекомендацию дал, чтоб с него процента не брали. Редко, когда гном дает такую рекомендацию представителю другого народа. Потому ее всегда учитывают и рассматривают положительно. Дим, попаданец. Странные у них тут банки. Отдаешь им свои деньги и еще проценты за это платишь. Хотя, если подумать, то и у нас то же самое. Оплачиваешь в банке, например, счета за коммунальные услуги, телефон или еще что, а с тебя за это в придачу плату берут. За что, спрашивается? Я же им в банк деньги вношу, а на свой счет или на чужой какая разница? Но тут вообще процентов за вклады не дают, так как в этом мире делать деньги из воздуха не научились. И, надеюсь, не научатся. Сам я таких советов давать точно не буду. Получил местный аналог электронной карточки, но все на банковский амулет вносить не стал. Только избавился от 4 килограммов медных монет. Когда я вернулся в гостиницу, там была только Лара. «Дим, можно тебя кое о чем попросить?» Спрашивает она у меня. Смотря о чем. Купи мне, пожалуйста, лук. Странная просьба, особенно для эльфийки. А что, сама не можешь? Если денег не хватает, то я могу дать. Нет, дело в том, что в местных, пускай и столичных лавках, хороших луков просто нет. А плохой я сама не могу вот так прийти и купить. А я, значит, могу? Ах да, чуть не забыл, я же северный варвар. Мне все можно. Не обижайся, но лук для эльфа и лук для человека – это очень разные вещи. Я не обижаюсь, просто мне непонятно, зачем покупать плохой лук, когда такой у тебя уже есть, от контрабандистов достался. Тот, что у меня есть, очень плохой. Даже не лук, а палка с веревкой. А в оружейной лавке можно купить просто плохой. Разница огромная, можешь мне поверить. Я эльфийке, конечно, верю. И мы идем в оружейную лавку покупать для нее лук, где темная помогает мне его выбрать. Чтоб, значит, плохо разбирающегося в этом деле северного варвара не обманули. Попытки торговца расхваливать свой лучший товар отметает сходу, перечисляя все имеющиеся недостатки. С эльфами о качестве луков спорить трудно. Так что тот даже цену заламывать не стал. А закрытый колчан есть? Спрашиваю я, расплатившись за товар. «Всякие есть. Давай такое, чтобы стрелы и сам лук помещались. И чтоб ничего не было видно. Это для эльфийки твой лук не очень, а люди завидовать будут, еще украсть могут». Объясняю я торговцу, заодно и похвалив товар. Темная только кривится от такого предположения. Хотя я для нее же стараюсь. Свой теперешний лук она чуть ли не в одеяло заворачивает. Соответствующий колчан-футляр нашелся. Почему мне Лара сама такого не заказала, не знаю. Окажись я в оружейной лавке, то есть в оружейном магазине. Похоже, этот мир на меня уже начал оказывать влияние, раз лавки с магазинами путаю. В нашем мире, в котором все пистолеты, автоматы и всякие пулеметы были бы по доступным ценам и никаких разрешений не нужно, меня бы из того магазина пришлось бы вытаскивать силой и в любом случае без покупки бы не ушел. Но на мечи, копья и доспехи я тут уже успел насмотреться вдоволь. А в пещере контрабандистов этого добра вообще кучами было навалено, так что скользнул взглядом и все. Был, правда, отдельный прилавок с ножами, но я к нему даже не подходил. Ножей я вообще не покупаю. Никогда. Сам делал, выменивал, часто в подарок получал. Тут вон трофеи собираю, но не покупал ни разу. Хотя есть примета, что не купленный. Особенно подаренный нож к несчастью. Да и от своих теперешних запасов скоро придется избавляться. Эльфийки, видел, уже посмеиваться начинает. Глупые они и ничего не понимают. Так что покинул лавку, не задерживаясь, и без сожаления. А на следующий день ушастые потащили меня уже в музыкальную лавку. Только мне непонятно, а я-то зачем там нужен, если они себе гитары покупают. Хотя обсуждаемый инструмент скорее был только похож на гитару, а не являлся ею. Но любая из эльфиек легко извлекала из него звуки, с точностью совпадающие с гитарными, как они звучали из плеера. Так что и дальше буду называть это гитарой. Офигевший продавец, а похоже, что по совместительству и мастер, смотрел, как две эльфийки, светлая и темная, мирно обсуждают достоинства и недостатки его инструментов. Достоинство, по мнению ушастых, было только одно – сам факт наличия. Все остальное – недостатки. И то не так, и это, и звук, и струны, и форма. И вообще, как они могли в этой лавке оказаться? Да ни одна уважающая себя эльфийка, не уважающих себя эльфиек не бывает, вообще не дотронется до такой гитары, не говоря уже о покупке. И дальше в том же духе. Постепенно начинаю понимать, зачем я тут нужен. Ни одна эльфийка такую гитару не купит. А вот человек может. Что с человека возьмешь? Никакого музыкального слуха, ни музыкального тоже. Что совсем не удивительно при такой форме ушей. Как будто просто нельзя было попросить. Лара же попросила лук ей купить. «Ушастый, я уже понял, так что можете прекращать балаган». Гитарных дел мастер офигевает еще больше от такого моего обращения к эльфийкам и их спокойной реакции на это. Две гитары нам совершенно не нужны, поэтому я куплю одну, лично для себя, и вам буду одалживать по мере надобности. Как вам такая идея? Обе согласно кивают. Тогда выбирайте, только имейте в виду, что таскать ее будете сами, по очереди. А если устроите скандал на тему, чья сейчас очередь, то просто выкину. Надеюсь, понятно выразился. Я ждал очередного спора или даже серьезного скандала, но обе сразу показали на одну и ту же, висящую отдельно от других, всю в резьбе, которую до этого вообще не трогали. «И сколько?» – спрашиваю у хозяина. «Один золотой». Несмотря на все свое удивление, не забывает заломить цену торговец. «Это самая лучшая гитара в моей лавке. Только на ее изготовление я потратил 8 лет. А дерево – это редчайший дуб из Эль... в смысле, Касгардской империи. А струны – тоже... оттуда же». «Я, конечно, понимаю, что ручная работа и все такое, но ни ручной тут вообще не наблюдается. Не разбираюсь в местных ценах на музыкальные инструменты. Возможно, что те гитары, которые обычно продают эльфийкам, столько и стоят. Но та, что ушастым покупать стыдно, должна быть на порядок дешевле. Какой бы красивой она ни была, долго торговаться и выслушивать, как торговец расписывает все достоинства своего товара, даже если не врет, что бывает редко, не хочу, но и переплачивать не собираюсь. Один серебряный, или я зову гнома, и торговаться будешь уже с ним. Да-да, не удивляйся, у нас еще и гном есть. Сам подумай, где ты видел двух эльфиек, светлую и темную, путешествующих вместе, и чтоб без гнома? Так не бывает. Так что гном у нас точно есть, и мы его позовем. Лавочник явно не привык к такому способу торговаться, да и цену заломил несусветную, так что мы очень скоро сошлись на 3 серебряных. Может, мастер и не поимел большой прибыли на этой гитаре, но наверняка в накладе не останется. Будет теперь всем честно рассказывать, что его инструменты эльфийки толпами покупают, и любого сомневающегося сразу к магу разума потащит, чтобы торжественно подтвердил правдивость слов. Ну и я сегодня вечером тоже похвастался, но уже гному. Смотри, мастер Нарин, какую я гитару купил. И недорого. Представляешь, всего 1 золотой просили. «Да я за нее и 5 серебряных не дал бы», — возмущается гном, даже не глядя на инструмент. А вот тут он и попался. Знаю я, какого он мнения о моем умении торговаться. Вот я ему за это сейчас и отомщу. И месть моя будет страшной. Никогда, наставительно говорю я эльфийкам. Повторяю, никогда не доверяйте торговаться гному. Вы представляете, он был готов заплатить за эту гитару целых 5 серебряных. 5! В то время, как я сторговался. Кстати, напомните мне, на чем мы там сошлись с лавочником? На 3 серебряных. Хором отвечают принявшие правила игры ушастые. «Дороговато, конечно. С сожалением продолжаю я плакаться перед гномом. Но у меня просто не было времени как следует поторговаться, потому что эльфийки потащили меня в ювелирную лавку. Сам знаешь, как девушки украшения любят». Для гнома это действительно была страшная месть. «Будет знать, как сомневаться в моих способностях».